Часть третья. Болотами меня не удивишь. Такого добра на дорогах странствий я повидал немало. И повидал, и понюхал, и нахлебался. Конечно, глубокие топи, куда лучше вообще не соваться, сильно отличаются от мшаников и качкарников, где можно ходить, пусть и с оглядкой. А плавни никогда не спутаешь с торфяниками. Но все болота, попадавшиеся мне прежде, точнее сказать, в которые попадался я, имели одну общую черту. Они были прямой антитезой окружающему миру, причем антитезой со знаком минус. Болота изначально считались источником всякого зла. Они давали пристанище враждебной человеку нечисти. В их дебрях скрывались от чужих глаз изгои и разбойники. Там нельзя было сеять хлеб и пасти скотину. Оттуда исходили ядовитые миазмы и сырой туман, приносивший тоску и простуду. Из болотной руды были выкованы первые железные мечи, с тех пор не просыхавшие от человеческой крови. Ведь недаром бытует поверье, что Всевышний, отделив землю от воды, сотворил Вселенную, а завистливый дьявол, вновь смешав эти две враждебные друг другу мировые стихии, создал болота, в которых обитают не божьи твари, а адские создания. Уж если люди переселялись в болото, то лишь в годины бедствий, когда конные, пешие или моторизованные враги сгоняли их с насиженных мест. Впрочем, выгода от таких миграций была сомнительной. В порабощенных городах и весях гибла от силы третья часть населения, а из трясины топей возвращалось меньше половины. Вечная сырость, гнилая вода, докучливая мышкара и лихорадка еще никому не шли на пользу. Свидетелем тому моя бабушка, пересидевшая в Полесских болотах фашистскую оккупацию. Из всей многочисленной родни выжила она одна, и то лишь потому, что не брезговала питаться жабами, змеями и пиявками. Ее любимая поговорка звучала примерно так. «Было бы болото, а черти найдутся». Но из любого правила бывает исключение, и все сказанное мной прежде не имеет никакого отношения к болоту, в котором обосновались вредоносцы-черевесы. Это была уже не мрачная антитеза, а скорее приятная альтернатива окружающему миру, место во всех отношениях, приятное для жизни. Болото занимало такое обширное и столь разнообразное по ландшафту пространство, что вполне могло бы считаться самостоятельной страной. Имелись в нем, конечно, и опасные трясины, и бездонные бочаги, но, как говорится, погоду делали вовсе не они, обившие повсюду родники с холодной и горячей водой, обильные плодами лес, произраставший среди воды и грязи, да многочисленное зверье, главным образом двояко дышащее, верой и правдой служившее вредоносцам. Они умели повелевать не только лягушками и рыбами, но даже мышкарой, разбойничавшей лишь в строго определенных местах. Это был вполне самодостаточный мир, позволявший благоденствовать самому изнеженному народу, и вредоносцы могли бы создать на его просторах процветающее государство, чему, однако, мешало одно немаловажное обстоятельство. Они ощущали себя здесь всего лишь временными обитателями, а свое будущее связывали исключительно с Ясменем. Вот уж это было мне совершенно непонятно. Ну чего там спрашивается хорошего? Сухая степь, бешеный ветер, скудность, скука да глубокие котловины, между которыми даже плуг не пустишь. В сравнении с Ясменем, болото, давшее приют вредоносцам, выглядело настоящим раем. На каждом шагу лица твоего касается грозди ягод, сладких, как изюм, и сочных, словно клюква. Ешь не хочу. Сунул руку под любую кочку, вот тебе сразу полкило деликатесной закуски. Запил все чистейшей родниковой водой, повалялся в целебной грязи, окунулся в горячий источник. Живи себе и здравствуй. Да разве это объяснишь вредоносцам? Они до такой степени презирают свое временное пристанище, что даже не удосужились наречь его каким-либо достойным именем. Пришлось мне воспользоваться словечком из лексикона белорусской бабушки, называвшей болото коротко и выразительно – «дрыгва». Во владении вредоносцев-черевесов я попал не совсем обычным способом. Путь, в свое время начатый по воздуху и продолженный пешком по лесам, горам и пустыням, завершился в подземных норах, пронизывающих недра злого котла насквозь, но запретных для посторонних. За поблажку, сделанную мне, следует благодарить новую королеву Вещунов, наследство которой, кроме всего прочего, достались и весьма обширные связи среди самых разных существ. Проводники мне Чука назначила самую молоденькую из принцесс, по виду ребенка, но с ухватками многоопытной Матроны. Благодаря своему юному возрасту она осталась в стороне от оргий, всколыхнувших обитель, и, как мне показалось, очень сожалела об этом. В отличие от своей старшей подруги, она не тратила времени на кокетство, а говорила только по делу. Каким-то образом, прознав о моей причастности к перевороту, принцесса поинтересовалась, легко ли умерла прежняя королева, и не прокляла ли она кого-нибудь перед смертью. Я ответил, что все прошло весьма гладко и благопристойно, как и полагается в приличном обществе. Правда, такая вещь, которую лучше строго дозировать, чем выливать ушатами на нескушенные головы. Лабиринт юной принцессы знала ничуть не хуже Чуки. Через яму ловушки прыгал еще ловчее ее. Да вот только путь выбрала какой-то уж очень длинный. Все сроки возвращения на поверхность уже давно прошли, а мы все топали и топали по бесконечным туннелям. Когда я осведомился о причинах такой задержки, она с комической серьезностью пустилась в объяснение. «Ты достаточно умудрен жизнью, чтобы отличить выгоду от просчета. Что, по-твоему, предпочтительней, блуждать в начале пути или в его конце?» «Предпочтительнее вообще не блуждать, но если выбора нет, то лучше делать это в начале». «Вот и потерпи немного. Позже ты с лихвой наверстаешь упущенное время. Никуда твои вредоносцы не денутся». «А разве тебе известно, куда я направляюсь?» «Конечно. Ты все время думаешь об этом». У меня не было причин опасаться юной принцессы, но я решил впредь не распускать свои мысли. Уж лучше вспоминать во всех подробностях о том, как меня едва не изнасиловала Чука. Подобными впечатлениями можно что угодно затушевать. Вскоре под моими ногами оказались уже не каменные плиты лабиринта, а рыхлый грунт какой-то подозрительной норы. Воздух здесь был куда более теплым и затхловатым, а по стенам шныряли проворные белесые твари, не имевшие даже признаки глаз. Заметив мое удивление, принцесса сказала: «Мы уже давно покинули лабиринт и вступили в чужие владения. По дороге в обитель тебе должен был встретиться огромный гриб, похожий на поросший мхом холм. Над ним еще постоянно мерцает свет. Было такое?» «Было», — принюхиваясь, признался я. «Мнится мне, что запашок здесь весьма знакомый». «Это потому, что ты проделал изрядную часть обратного пути под землей и сейчас находишься внутри гриба. Для верности можешь попробовать его на вкус». «Нет уж, увольте. Тягу к грибам у меня отбил на всю жизнь». «То, что заметно снаружи, лишь небольшая часть гриба, уходящего ножкой в недры этого мира. Во все стороны от ножки отходят могучие корни, соединяющие грибы между собой. В старых засохших корнях живут особые существа, называемые слепнями. Зрение им заменяют длинные чувствительные усищи. Ни тебе, ни мне никогда не понять жизнь этих существ. Однако вещуны издревле поддерживают с ними добрые отношения. Наш лабиринт был создан не без содействия слепней». «Все это весьма интересно, но какое отношение гриб и его обитатель имеют ко мне?» «Самое прямое. Слепни и доставят тебя к месту назначения. По времени это сократит твой путь раз в 10, а то и больше». «Если выигрываешь в скорости, обязательно теряешь в чем-то другом, например, в удобстве. Как я понимаю, предстоящее путешествие легким не назовешь. Пот с меня уже и сейчас в 3 ручья катится». «А разве путь сюда дался тебе легко?» «Тоже верно», — я призадумался. «Да только при ясном свете и смерть как-то милее. Тебе, подземному обитателю, этого не понять». «Я понимаю куда больше, чем некоторые», — обиделась принцесса. «Дабы избавиться от тягот пути, воспользуйся истомой, которая хранится в твоем мешке. Заснешь в подземном мраке, а проснешься на свежем воздухе». «А вдруг не проснусь?» «Неволить тебя никто не собирается. Можешь топать ногами через всю пустыню, где даже скорпионы не живут. Только учти, если королева послала тебя подземным путем, значит, она заранее уверена в его безопасности. Самое большое, что тебе грозит, это пара мгновений страха». Услышав такие слова от пигалицы, поневоле устыдишься. У меня, наверное, даже уши покраснели. Чтобы скрыть неловкость, я беспечным тоном заявил. Если мою безопасность гарантирует ваша королева, тогда стоит рискнуть. Путешествовать во сне мне уже случалось, правда, не на такие расстояния. Только не надо задавать вопросы о смысле своего глупого сна, упреждая мой замысел, воскликнула принцесса. Опять, значит, заглядывал в мое сознание. Нам не до этого. Сейчас я погашу светильник, и дальше мы пойдем в темноте. Слепни яркий свет терпеть не могут. Держись или за мое плечо, или за стену. Как тебе будет удобнее? Конечно же, за плечо. Можно не опасаться, что тебя укусит какая-нибудь незрячая тварь. Я, между прочим, тоже умею кусаться, поэтому не надо так давить на плечо. Прости, в темноте я чувствую себя не очень уверенно. А как ты сама находишь здесь дорогу? Во тьме я вижу ничуть не хуже, чем на свету. Светильниками мы пользуемся исключительно ради удобства гостей. А теперь помолчи. Разве слепни и громкие звуки терпеть не могут? Нет, они не выносят пустых разговоров. Впрочем, темнота была не единственным неудобством, присущим утробе гриба. Куда больше досаждала постоянно нарастающая влажная жара. Парная баня – вещь, безусловно, полезная, но если только не устраивать в ней забег на длинную дистанцию. Принцесса, чуткая ко всем треволнениям чужой души, в конце концов сжалилась надо мной. «Дальше будет еще хуже», – сказала она, приостановившись. «Поэтому посиди пока здесь. Оставляю тебе флягу с водой. Много не пей, пользы от этого не будет. Лучше смачивай водой тряпку, через которую будешь дышать. Я постараюсь долго не задерживаться». «Куда же подевались твои слепни? Уж если дитя держится молодцом, то здоровенному молодцу не стыдно и покапризничать. Ушли чистить свои усищи? Предугадать их поступки невозможно. Куда ползет улитка? А куда летит мотылек? Наверное, они и сами этого не знают. Со слепнями еще хуже. Противоречивость и главная черта. Зато и наше поведение не вызывает у слепней ничего, кроме неудоумения. Обитателю гриба никогда не понять жильца навозной кучи. Сказано в самую точку. С твоим бы умом мирами править, а не таскаться по темным норам. Власть достается не самым мудрым, победа не самым храбрым, а уважение не самым добродетельным. Всем этим распоряжается случай, молвила она, почти дословно повторяя горькую сентенцию царя Соломона. Каждый из нас мечтал стать королевой, но счастливый жребий выпал только одной, далеко не самой достойной. И тут, наконец, я понял, почему королева и принцесса Вещунов обходятся без мужей. Бог с ней, с биологией. Это, наверное, не самое главное. Просто ни один здравомыслящий мужик, пусть даже вылупившийся из яйца, не станет жить с такими умницами-разумницами. Это вилы, как любил выражаться один мой давний приятель, оставшийся на земле.